которое мы прожили вблизи от родного аула, в степной молельне. Мысли эти жгли меня в то время, когда я жевал лепешку, поданную мне теми, кто был, наверное, еще несчастнее меня. Проснулся я на рассвете. Вокруг спали бродяги. Каждый свернулся под своими лохмотьями в клубок. Никто не услышал, как мы с Ширин поднялись и вышли. На базаре я разменял свою монету. Мы наелись горячих беляшей и, захватив с полдюжины пирожков с мясом, отправились навестить отца. Я знал, в субботу в тюрьме принимают передачи. Мы шли долго, хотя дорогу я теперь знал. Солнце стояло уже высоко, когда мы приблизились к глиняной ограде и заняли очередь среди таких же несчастных, как мы. Человек с темным лицом и большим животом молча взял у нас пирожки и, вернувшись, отдал нам белый платок, которым отец повязывал голову. «Выстирать просит», — сказал он и отвернулся, показывая этим, что дальнейшие расспросы бесполезны. Ширин побежала к водоему стирать платок. Мы подождали, пока он высохнет, и отдали платок пузатому солдату. «Все», — строго произнес он, — «идите». Мы ушли и решили на этот раз, пока светло, найти ночлег. Несколько монет у меня оставалось. Я купил впрок две кукурузные лепешки и бутылку молока, и мы с сестренкой отправились на окраину города. Там, решил я, найти пристанище легче. Позади большого дома увидел я во дворе небольшое строение с открытой дверью. Вот где бы устроиться. На крыльце показался усатый, горбоносый человек. «Чего надо?» — спросил он грубо. Я растерялся, услышав неприветливый голос. «Вам не нужен в работнике такой вот парень, как я. Мне лишь бы на пропитание. А трудиться буду честно. Вот увидите», — заверил я как мог искренне. Человек потянулся, зевнул и вдруг уставился на Ширин выпуклыми карими глазами. «Мне ты нужен как чирий на одном месте», — произнес он медленно. «А вот сестренку твою я, пожалуй, взял бы. Продай. Сразу станешь богат, как Байбача». Примечание. Байбача — байский наследник. Он лениво почесал волосатую грудь. Я задрожал от негодования. «Погонь!» — мелькнуло в моем мозгу. «Как ты смеешь, не страшась людей, Бога, говорить о таких гнусностях?» Я ухватил за руку Ширин так, будто ее хотели отнять у меня, и почти побежал, волоча сестру за собой. Негодяй громко хохотал за моей спиной. «Жрать захочешь? Самого тебя продашь!» — крикнул он мне вслед. «Не дождешься!» — ответил я и побежал быстрее. Судьба в этот день все же смилостивилась над нами. Мы шли по тесной грязной улице, похожей на многие, которые уже остались позади. Облик бесстыжего толстяка все еще стоял перед моими глазами, а мерзкие слова негодяя звучали в ушах. Поэтому, а может и потому, что голос, который позвал меня, был слишком слаб, я откликнулся не сразу. «Милый юноша, принеси мне воды», — Вот кувшин.